Глава 87. Кнутова, посмотревшись в зеркало, довольно улыбнулась. Небольшую опухоль на левом виске хорошо закрывали волосы. Тогда в номере штатская первым ударом чего-то тяжелого оглушила ее. Раиса потрогала голову. Три шишки и две ссадины. Крови было много, а серьезного ничего. Она очнулась почти сразу, слышала слова заглянувшего Павла, видела, как, сцепившись, тут же отпрянули друг от друга Анна с Алисой, видела, как собиралась Ковалева, но та даже не взглянула в ее сторону. И поэтому Раиса поняла: Анна здесь ради золота, а жадный, корыстный человек — это всегда подлый человек. Когда та ушла, Раиса встала, но, услышав шум в коридоре и поняв, что там милиция, спрятала пистолет в трусики и легла снова. Притворившись лежащей без сознания, слышала, как вошедшие в номер милиционеры оживленно обсуждали побоище, устроенное пьяными старателями. Потом появились врачи скорой, и ее вместе с какими-то парнями увезли в больницу. Ни Павла, ни Федора среди раненых она не видела. Имитировать сотрясение особого труда ей не составило. Пистолет она сумела пронести с собой. На другой день позвонила своей знакомой и вечером незаметно оставила больницу. Кнутова боялась, что Нелли, узнав от штатской о ее участии в драке на стороне Ковалевой, кого-нибудь пришлет, чтобы добить, если она жива. Что делать дальше, она не знала, но, чувствуя тяжесть пистолета в сумочке, мечтала и страстно желала той минуты, когда пуля, выпущенная ею, изуродует красивое надменное лицо Нелли. Раиса горько усмехнулась. Не запнись она об ногу валявшегося парня, даже не попадись Алисе под руку, пистолет, все было бы по-другому. Где Павел? Где Федор? Счастливый случай свел ее с ними. Павлу она поверила сразу. Такой не предаст, не обманет. И не только потому, что она жена его когда-то убитого друга. Баскаков сильный, смелый человек. Такого даже угроза смерти не заставит стать подлецом. Где же они? Только они могли бы помочь ей. Золото Кнутову не интересовало. В Якутске у ее знакомых, правда, у людей далеко не совсем порядочных, лежит крупная сумма денег. Раиса страстно, мучительно хотела одного — встречи с Нелли. Настя со слезами на глазах, что-то шепча, повисла у Виктора на шее. Он на руках отнес ее в соседнюю комнату. — Слышь, Тихий, — нерешительно начал Гиви, — ты же слышал, что Валерик базарил? — Все путем, — подмигнул ему Павел и, не выдержав, захохотал. — Чего он? — удивленный Квадрат переводил взгляд с Тихого на Гиви и обратно. — Мы с ним послали бабу мою. Этого смуглый кивнул на дверь, из-за которой слышался веселый смех Насти, спасать. А она прибегает и говорит: он там сейчас Валеру убьет, это брат ее. Мы с Тихим в темпе туда. Тихий в окно постучал, он и выныривает. Глаза бешеные, губа прыгает. Где Настя шипит? Я в дом, там Валерик и его бакланы, каратистые, засранные, друг к дружке привязаны. Я думаю, все, пришибет всех. А-а-а! — понял Федор. — Машется он лихо. И тут же с яростью в глазах шагнул к Павлу. — Хорош хаха ловить. Где шкура эта? Я ее, суку, пополам порву. — Сьюзила крыса, — прервав смех, злобно прошептал Тихий. — А волка-то кто повязал? — не понял Квадрат. — Я думал, эта сучка при делах здесь. — Она и замутила шкура, — зло подтвердил Гиви. — Я чего-то не въеду никак. Федор покрутил головой. — Не одна же она волка хапнула. Кто с ней был-то? Брат бабы Гиви, Валерик, прикуривая, начал Тихий. Он ее где-то вечером выцепил и в кабак приволок. А там Гиви гуленивал. Он одну знает. На Угличе мы в зоне вместе были. Я с Анной ладушки был, иногда даже тыкал ее. Павел досадливо поморщился. И Гиви с ней познакомил. Он платил ей, она ему деньги и посылки таскала. В кабаке увиделись, она ему и навешала лапши на уши. Мол, один хахаль 10 000 должен, помоги получить. Крученая жучка, невольно восхитился Квадрат. Ну и чего? А дальше совсем просто, засмеялся Павел. Гиви своему родственнику по бабе и дал добро. Мол, баба из-за нас чуть под статью не ушла. Помоги разобраться. Они по городу прокатились. Она и усекла волка около магазина. Они его вырубили и к себе на хату. Анна Валерику по ушам прошлась, мол, отдыхай пока, я сама разберусь. Потом она себе перекур устроила. А волк развязался и давай мужиков ломать. Она въехала, что дело труба, и свинтила. Еще у Валерика 3 штуки прихватила. Я эту кобылу из-под земли достану и вам на разбор отдам, — клятвенно заверил Гиви. — Не мешало бы, — буркнул Тихий. Седой при ней руки от боли грыз. Он выматерился, а она, сука поганая, положниковый укол не делала. Ей это нел... Павел осекся, увидев в дверях побледневшую Настю. — Это правда? Это правда? — она повернулась к Виктору. — Ты про это хотел, но не сказал. — А вы? — девушка шагнула к мужчинам, которые, как по команде, опустили головы. — Ведь она с вами была. — Как же вы? — Настя заплакала. — С сукой буду, не знали мы. Павел посмотрел девушке в глаза. — Волк сейчас по дороге все рассказал. Он скрипнул зубами. — Она мне, мразь, мозги пудрила. Мол, дочь у нее от меня есть. Я в зоне на Угличе тыкал ее несколько раз. — В натуре, — подтвердил Гиви, — мы с Тихим в хороших на Угличе были. Через нее деньги, продукты в зону гнали. Поэтому я и помог ей здесь людьми. — Я убью ее, — сквозь слезы прошептала девушка. Виктор, обняв ее за плечи, увел обратно в комнату. — Чего она взбесилась? — не понял Гиви. — Седой — ее отец. — глухо ответил Павел. — Слушай сюда. Он схватил Смуглого за руку. — Нам нужны дуры 3 и колеса, но чтобы машина была чистая. — Дуры я дам, а вот колеса... Гиви неопределенно пожал плечами. Павел из комнаты выглянул волк. — Ты машину спрашиваешь? А сам говорил, что сюда с Кнутовой какой-то на москвиче приехал. — В натуре! — воскликнул Квадрат. — Чего мы уши ломаем? У гостиницы колеса стоят. — Точно! — Павел весело заматерился. — Под чехлом у гостиницы. А я и выстегнулся, пижон. Раиса позвала вошедшая в комнату молодая женщина с очень смелым декольте. — Это ты, Тома? — Кнутова вышла из спальни в легком расстегнутом халате. — Ой! — взвизгнула она, запахивая полу. — Извините. — Ну что вы! — улыбнулся стоящий у двери мужчина. — Прекрасное лицезреть всегда приятно. — Хватит, Рашид! — недовольно оборвала его Тамара и повернулась к Кнутовой. — У него есть то, о чем ты спрашивала. — Сколько это будет стоить? — Раиса подошла к мужчине. — Красивая женщина должна покупать духи, а не патроны, — глубокомысленно изрек тот. — У нас разные вкусы, — холодно улыбнулась Кнутова. — Они при вас? — Разумеется, — кивнул мужчина и, предупреждая вопрос, достал из кармана горсть патронов. — Здесь 8 штук, как раз на обойму. Платить не надо. Вы несколько раз помогали Томе, теперь она помогает вам. И еще... Он, пропустив в дверь Тамару, пытливо взглянул на Кнутову. — Если вы или кто-то из ваших друзей пострадал во время схватки в гостинице, не извольте беспокоиться. Виновные задержаны и в скором времени предстанут перед судом. — Спасибо. Раиса, положив патроны на стол, благодарно кивнула. — Я вернусь завтра, — раздался из коридора голос Тамары. Если уйдешь до меня, ключ в почтовый ящик. Прощайте. Мужчина тоже вышел и захлопнул дверь. Кнутова, достав из сумочки пистолет, вынула обойму и, вставив в нее патроны, защелкнула обратно. Ну что же, зловеще улыбнулась она, вскидывая пистолет. Теперь я готова встретиться с тобой. Я, если и погибну, то чуть позже тебя. Убрав оружие в сумочку, Раиса посмотрела на часы. Пойду за машиной. Ключ у меня есть. И у Павла второй. Где ты сейчас, Тихий? Я все равно поеду в Усть-Неру. Я убью Нелли. Павел с Квадратом подошли к гостинице, когда на улице было темно. «Стоит, родная!» — довольно потер руки Баскаков. «Если бы не волк, до сих пор бы уши ломали, где колеса брать!» «В натуре!» — хохотнул Квадрат. «Прикатили, накрыли и вырубились. Он раз услышал и запомнил. А нам втирать надо. Кругом вроде никого. Снимаем брезент, ты отваливай и за Атасом паси. Я сяду, тронусь, бегом к проспекту, там сядешь. Подходя к накрытой брезентом машине, инструктировал он Федора. Ухватившись за край брезента, мужчины чуть приподняли полог. «Не шевелиться!» — раздался сзади тихий голос, и Тихий услышал характерный щелчок спускаемого предохранителя. «Влипли!» — он грязно выругался. — Да это баба! — Квадрат опустил брезент. — Я ее как грелку порву. — У нее дура! — прошептал Павел. — Федор! — услышал он радостный возглас. — Райка! — рявкнул тот, бросаясь к женщине. — В нашем полку появился врач! — усмехнулся Баскаков. — Правда, по дурикам, но все равно. —